Дмитрий Емец. Мефодий Буслаев. Книга шестая. Тайная магия депрессника. Законы Дарха. Первое. Дарх дает силы только одному. Второе. Дарх несет боль всем, кто с ним соприкоснется. Но самую большую боль он причиняет тому, кто его носит. Третье. Дарх вселяет ужас во врагов. Четвертое. Дарх обжигает взгляд стражу света и завораживает смертного переливами своих граней. Пятое. Дарх не должен соприкасаться с крыльями стражей света. Шестое. В Дархе не должно быть меньше одного Эйдоса. Опустевший Дарх заберет собственный Эйдос того, кто его носит. Седьмое. Дарх дарит вечность. Но эта вечность близка смерти. Восьмое. Дарх останавливает внутренний рост и уничтожает все хорошие задатки. Кто-то может сопротивляться веками, но финал предопределен. Девятое. Дарх порабощает своего хозяина, если он слабее его. Но и если хозяин сильнее, он все равно порабощает его. Десятое. Темный страж, лишившийся Дарха, лишается вечности. 11. Дарх не должен достаться свету. Кодекс Валькирий. 1. Валькирия не должна использовать свои возможности в собственных интересах. 2. Никто из прежних знакомых Валькирии не узнает ее. Валькирия не должна открывать никому тайны, иначе тайна защитит себя сама, и всякий, услышавший ее, умрет. 3. Валькирия должна держать под контролем свои звериные и птичьи воплощения. 4. Валькирия должна любить всех одинаково, никого не выделяя, и не может быть счастлива в любви. Того, кто полюбит ее, ждет гибель. 5. Валькирия должна принять брошенный ей вызов, кем бы и при каких обстоятельствах он не был бы брошен. 6. Валькирию, которая нарушит 5 правило, ждет суд 12. Глава 1. Руна выпотрошенного шкалера. Когда зло сражается с добром, это еще понятно. Но это не высший пилотаж. Высший пилотаж — это стравить добро с добром и, стоя в сторонке, стричь купоны. Книга серости. «Мефодий, мальчик мой, у меня для тебя прекрасная новость!» — бодро сказал Арий. Буслаев взглянул на мечника с тревогой. Сколько он себя помнил, всякий раз, когда глава русского отдела мрака так говорил, прекрасной новость оказывалась только с точки зрения именно Ария. «Тебе уже 14. Ты перешел в 3-е, едва ли не главное 7-летие жизни, с 14 лет до 21 года. Важный рубеж для мужчины. Ты перестал быть мальчиком и стал юношей. Ощущаешь?» Меф заверил, что ощущает. Арий прищурился. В правом глазу зажглась голубоватая мертвая искра. «Прекрасный возраст, чтобы принести свой первый Эйдос!» — лукаво продолжал мечник. Сколотый зуб привычно царапнул язык. «Право, если бы сколотого зуба не было, стоило бы повторить печальный опыт и отбить край зуба еще раз!» Зуб успокаивал, позволял взять паузу. «Что? Первый Эйдос? Разве это не комиссионеры должны?» — начал Меф. Арий, не дослушав, махнул рукой. «Ну да, да, обычно эйдосы приносят нам комиссионеры, наши верные псы. Но первый эйдос — это другое. Он больше, чем просто трофейный эйдос. Это ритуал посвящения. Гарантия того, что ты служишь мраку, а не тете Зине из магазина. Он станет первым Эйдосом в Дархе, который тебе предстоит завести в день, когда тебе исполнится 18. «Мне предстоит завести Дарх?» — ужаснулся Меф, глядя на серебристую сосульку на шее у Арея. Ощущая, что на него смотрят, Дарх повернулся и заиграл змеистой гранью, которая закручивалась спиралью, как елочная игрушка-сосулька. Глаза Мефа обожгло точно паром. Смотреть на Дарх было больно, прикасаться к нему мучительно. Но и Арею, как ни дорожил он Дархом, тоже было с ним непросто. Иногда Меф видел на шее мечника вокруг цепи, на которой висел Дарх, капли мерцающей крови. Дарх растекался, полз по цепи и слизывал их. У Литу ее Дарх мучил чуть меньше. В нем находилось меньше эйдосов, и он был слабее. Зато ночами Дарх у Литы обожал переползать ведьме на шею, и, обвивая ее, как змея, насыщался тугими ударами пульса. «Знает, пиявка гадская, что я полнокровная», — говорила ведьма. «Да, сеньор Помидор, предстоит. А как же иначе? Так было и со мной когда-то. Первый эйдос — это как первая охота. Только после нее ты становишься полноправным стражем. Докажи, что ты волк, а не кролик. Палач, а не жертва». Меф подумал про себя, что карьера палача его не очень-то и прельщает. Если мраку нужен был палач, почему он не выбрал какого-нибудь придурка из тех, кто вешает кошек в темном тупике за школой или пускает в пруд пойманную рыбку, забив ей в жабры спичку? А сколько редкостных интеллектуалов гоняются с зажигалкой за ползущим по стволу жуком, любуясь, как у него сворачиваются от огня задние лапки, а жук все пытается удрать наивный. Называется сия картина «Героическая смерть жука-пожарника». И самое скверное, что каждый, даже самый неплохой, как будто человек, хотя бы однажды переходит по переброшенной доске этот провал садистического любопытства. Кто-то переходит, а кто-то и срывается. Арей всматривался в Мефодия осторожно, чуть искоса, но зорко, как человек в метро в чужую книгу. И когда только этот тормозящий даун перевернет страницу, он что, по слогам читает? Хотя, рассуждая здраво, бумага в книге должна быть чистой и белой. Буквы отравляют воображение. «А сейчас, Мефодий, я дам тебе фотографию», — продолжал Арей. «Чью фотографию?» Арей оглянулся на пустое кресло. «Минуту терпения, сеньор Помидор. В таком важном деле, как вручение фотографии первой жертвы, необходимо соблюсти все формальности. Для этого мне нужен еще один представитель мрака. Прошу вас, Аида Палаховна». Прежде чем Меф успел удивиться, в кресле появилась Мамзелькина. Она сидела здесь, видно, давно. В одной руке большая кружка с медовухой, в другой — глиняная трубочка, клубящаяся дымком. Меф не помнил, чтобы он видел эту трубочку раньше. Мамзелькина поклонилась Мефу и продолжила посасывать трубочку. Вступать в разговоры она явно не собиралась, предпочитая роль немого свидетеля. «Аида Палаховна, вы готовы?» — официальным тоном спросил ее Арей. «А, да я как лапша быстрого приготовления, всегда готова», — отвечала Мамзелькина. «Тогда не будем тянуть кота за аппендицит, как говорит Улита. Приступим!» Мечник придвинул к себе осколок мраморной плиты с клеймом канцелярии мрака и начертил на ней индивидуальную опознающую руну, нечто вроде личной подписи стража мрака. Плита оплыла, как забытый на солнце шоколад, забурлила. На поверхность, как из трясины, стали подниматься пузырьки. «Как видишь, брат Меф, никакого надувательства, сплошной лохотрон», — с усмешкой сказал Арей, жестом показывая Буслаеву, что нужно делать. Стараясь, чтобы не было заметно, что он брезгует, брезгливость у стражей мрака не поощрялась, Меф погрузил в камень руку и осторожно пошарил. На ощупь плита была вязкой и липкой, как кисель. Что это кольнуло ему палец? Ага, угол фотографии. Меф готов был поклясться, что снимок появился внутри плиты только что. Меф достал его, расправил, стер грязь и, ощущая на себе взгляд Арея, стал изучать снимок. темные дуги бровей. Спокойная, ненапряженная улыбка, что вообще-то большая редкость для фото, где все вымученно ждут птичку, явно намереваясь сотворить с ней что-то нехорошее.